— сказал Васька. «До них же километра два. Привычка». «Взял бы сейчас рюкзак», — размечтался Васька. «И шел бы, и шел без конца. Людей бы разных встречал, местность». «Олени!» — встревожился Сапсигай. «По руслу бегут, в худое место бегут. Сейчас!» — Васька взметнулся на ноги. «Где и что делать?» «Нет», — сказал Сапсигай, — «ты их не удержишь. Узкое русло, сметут. Я сам». Дробный рокот нарастал в стороне. Дробный рокот тысяч копыт по высохшему руслу тундровой речки. «Я побегу!» «Не надо!» — крикнул вслед Сапсигай. Но Васька уже скинул ватник и бежал наперерез нарастающему грохоту. Серой лавиной текли олени в припадке бессмысленного животного ужаса. Сапсигай бессильно уселся на кочку, сложил руки трубкой и завыл по-волчьи. Передние олени заволновались и пробовали повернуть обратно, но сзади напирали другие, и вся масса пришла в сумбурное движение. Васька прозрачный скатился в русло реки. «Эгей!» заорал он, размахивая телогрейкой. «Кончай панику, черти рогатые!» И прозрачный кинулся им навстречу. Серая лавина поглотила его. Только дважды взмахнула среди леса рогов телогрейка и взмыл над стадом огромный старый рогач. Лена кончила заплетать Анютке косички и легонько шлепнула ее ниже спины. «Ну-ка, отойди к стенке!» Анютка в новом тренировочном костюме застенчиво сверкала глазами. «Красавица!» — сказала Лена. «Теперь пора за уборку». Она взяла тряпку и стала протирать книжную полку. Отдельно стояла потрепанная книга «Жизнь капитана Джона Росса». Лена взяла ее в руки. Глаза ее затуманились. «Эту нельзя трогать», — предупредила Анютка. «Почему?» «Он ее предназначил, дядя Саша». «Кому?» «Сапрыкину, который со всеми дерется», — вздохнула Анютка. Шумно вошел Сашка. «Привет, дамы!» Анютка кинулась к нему. Он потрогал ее голову, нащупал косички. «Ух ты!» В окошке возникла возбужденная девчоночья физиономия. Девчонка отчаянно барабанила в стекло. «Дядя Саша, Александр Васильевич, там Сапрыкин опять подрался!» «Угу, сейчас буду!» «Я беспокоюсь», — ходила по комнате Лена. «Беспокоюсь, и все». «Он полярник», — успокаивал Сашка. «Полярники не пропадают». «Он ребенок», — сказала Лена. «Мальчишка, как этот Сапрыкин». Сапсигай сидел рядом с телом Васи Прозрачного. Глаза у Прозрачного были открыты, и на лице застыло выражение изумления. Тихие птичьи крики раздались в воздухе. Сапсигай поднял голову. «Птичка Кигали», — прошептал он. Так и не успел он повидать птичку Кигали. Старик встал и пошел к Яранге. Потом вернулся, снял с себя кухлянку и прикрыл, заботливо подоткнув со всех сторон тело Васьки Прозрачного. Лица закрывать не стал, просто прикрыл, как будто мог озябнуть сейчас Васька Прозрачный. За свой незаурядный век Сапсигай привык видеть смерть, и он давно уже пришел к выводу, что вероятность смерти для хорошего человека выше вероятности ее для плохого. Хорошим же человеком Сапсигай, естественно, считал того, кто рискует собой для других. Либо любопытство и страсть жизни гонят к познанию неизученных мест, кто способен в момент опасности забыть о себе. Такие люди гибли и будут гибнуть. Но мудрость природы заключалась в том, что род их не исчезает, на смену приходят, должны приходить другие. Такова была эпитафия Сапсигая, мысленно произнесенная им над телом Прозрачного. Потом Сапсигай встал. Надо было вызвать вертолет, надо было позаботиться об оленях. И вообще жизнь продолжалась. Хочет этого старик Сапсигай или нет? Старик в меховых штанах и выленившей рубашке, худой, высохший от годов кочевник, шагал по кочкам, и только сейчас можно было заметить, что Сапсигай стар, как тундра, как смена времен года на этой земле. Сашка вышел на крыльцо. «Сапрыкин!» — громко сказал он. «Сапрыкин, я знаю, что ты здесь!» «Здесь!» — Сапрыкин вышел из-за бочки с водой. «Иди сюда!» Сашка уселся на крыльцо. Сапрыкин подошел. «Ты кем собираешься быть, Сапрыкин?» «Космонавтом!» «Значит, бандитом ты быть не хочешь?» «Нет», — замотал головой Сапрыкин. «Тогда объясни, почему ты два раза на день дерешься? Только не ври!» «Космонавт должен сильным быть!» «Я объясню тебе, как стать сильным. Я займусь тобой, Сапрыкин. 8 утра завтра быть здесь». «И послезавтра, и...» В калитку вошел Помьяя, и тут же с визгом выскочила из комнаты Анютка, бросилась к нему. Но Помьяя, отстранив ее, шел к Сашке. «Саша», — сказал он, — «Саша, случилось...» Был урок. «Сегодня мы отложим тему урока», — начал Сашка. «И поговорим сегодня об Антарктиде. Антарктида — ледяная страна, где живут только пингвины. Пингвины и люди. Один мой друг утверждал, что пингвины умеют смеяться». Он устроился в экспедицию и поплыл в Антарктиду проверить, правда ли, что пингвины умеют смеяться. И установил, что правда. География — это не только наука о Земле. На Земле живут люди. Таким образом, это также наука о людях. Наука о долге и счастье. 20 пар ребячьих глаз смотрели на своего учителя, уже сидеющего, темнолицего и сухого, как будто его опалил горевший внутри огонь.